Глава 31. Родня. Любимую сестрицу Заряну и Читу Бобров Лада увидела из высокого терема княгини. На небольшой телеге они как раз въехали в одни из ворот деревянного Кремля с северной стороны. Стоя у окна, Лада просияла лицом и обернулась назад, где на мягкой скамье сидела Предслава со своей сенной девкой. «Княгиня славная, будь добра!» — обратилась девушка к жене князя. «Отпусти меня на часок вниз. Приехала моя сестрица. Я бы встретить ее хотела». «Ступай, Ладислава!» — разрешила Предслава. «Ты мне пока без надобности. Я до вечерней трапезы здесь, в светлице, буду. Больше никуда не пойду». «Благодарствую!» Оправив длинный нож на боку, Лада быстро вышла из теремных покоев княгини и вихрем понеслась вниз, стуча каблуками легких сапожек по каменным ступеням. И уже через 5 минут, обежав все закутки и повороты крепостных укреплений, девушка выскочила на улицу. «Заряночка!» — воскликнула Лада, бросаясь к сестре, которая едва слезла с телеги. Девушки обнялись, поцеловались, и только после этого Лада подняла глаза на добронравую бобриху, держащую на руках малыша-первака и еще сидевшую в телеге. «Здравия тебе, матушка! И тебе, батюшка Братмир! Как ты вырос, племянничек!» — добавила девушка, смотря на годовалого крепкого мальчонку, сына Заряны и Огнеслава. «Здравствуй, ладушка!» — заявила громко добронрава и обратилась к мужу. «Братя, возьми у меня мальца, с телеги слезу!» Тот быстро протянул руки, взял внука и снова повернулся к Ладе. «Удалая ты какая стала, девка! Вижу, служба по нраву тебе», — сказал он ей тихо. «Все благодаря тебе, батька», — улыбнулась ему Лада. «Поверил ты в меня, когда все насмехались. А теперь вот, охранница я у самой княгини Киевской». «Я всегда знал, что ты, девка, не промах. Однако не думал, что за Ярика моего согласишься пойти. Вы ж все время с ним бронились, да косо смотрели друг на друга». «Так вышло», — смущенно ответила Лада, прекрасно понимая, что прозорливый Братмир сразу же почуял что-то неладное в их с Ярославом предстоящей помолвке. «Любый мой, ты как будто не знаешь, мелки бронятся, только потешаются». Тут же вмешалась добронрава, подходя к ним и забирая первака из рук мужа. «Если с детства ссорились, так ясное дело по нраву были друг другу. Присмотрелись получше, вот и поняли, что вместе-то лучше». «Да, все так и было, матушка», — кивнула Лада, довольная тем, что мудрая женщина придумала за нее, как ответить на нехороший вопрос Братмира. «И то верно», — согласился седовласый Братмир. «Ярослав парень у меня хороший, горжусь им. Не пожалеешь, что выбрала его дочка. За него я спокоен и уверен, как в себе. Не подведет и заботиться будет о тебе и чадушках. Я тоже в молодости таким был, степенным и правильным». «Когда ехали, батя?» — раздался вдруг хрипловатый голос позади Лады, и тут же сильные руки Ярослава обхватили плечи девушки, и молодой человек при всех поцеловал Ладу в щеку, крепко, по-свойски, быстро отпустил ее и обнялся с отцом. «Ладно, доехали, сынок», — кивнул Братмир, отдавая мальца добронраве и отходя с сыном к голове лошади, якобы поправляя упряжь. Обернувшись к Ярославу, Братмир одобрительно сказал. «Рад я, что девку ты такую славную в супружнице выбрал. И красиво, и мудра не по возрасту». «Батюшка, мы же только обручиться хотим. Далее не думали, как будет», — ответил уклончиво Ярослав, пробежавшись горящим взором по Ладе, стоявшей рядом с сестрицей и его матерью. Он понимал, что если вдруг девушка решит расторгнуть обручение, он не сможет воспрепятствовать этому. «Если вести себя будешь как надо, то никуда не денется от тебя девка», — наставительно заявил Братмир. «Дураком будешь, если упустишь». «Ярослав, батька Братмир!» — окликнула их Лада. «Я Заряночку с детем к себе отведу. У меня горница большая, места хватит». «Добро, горлинка!» — кивнул Ярослав. «Я тогда родителей в гостевой светлице поселю. Про то уже с князем договорился». Лада с Заряной и малышом поспешили в горницу, находившуюся под теремом княгини. Именно там, на втором этаже деревянного Кремля, стоящего на высоком валу, обитала Лада. К Комнатка была небольшой, но зато уютной и светлой, с большим распашным окном и видом на городские посады, простиравшиеся через водяной ров. Едва Заряна усадила первака на узкую кровать Лады, как девушка снова обняла сестру и расцеловала ее уже от души. Здесь наедине можно было. «Как отрадно видеть тебя, милушка!» — ласково сказала Лада. «У меня ночевать будете. Я на лавке тут у двери лягу, а вы с первашей на кровати моей». «Спасибочки, сестрица!» Лада достала из небольшого сундучка миску с пряниками и сушками, теплый квас в крынке, поставила на маленький деревянный квадратный столик. «Кушай на здоровьице!» — велела Лада, усаживаясь на сундук с другой стороны от Заряны, которая примостилась на небольшом табурете. «Как ты живешь-то? Расскажи, сестрица! Небось, страшно и тоскливо одной в избе без меня!» «И вовсе нет, Ладушка!» — улыбнулась Заряна. «Разве этот непоседа даст заскучать?» Она указала любовным взором на сынишку, который, сидя на кровати, играл завязками на подушке. «Этот медвежонок уж топтаться решил, только успеваю глядеть за ним!» «Молодец какой! Да и матушка Добронрава больно опекает меня. Почти каждый день заходит. То постирать поможет, то суп сготовит. Первак любит ее очень. Да и батюшка Братмир постоянно то репы, то муки принесет. Я серебро, что ты посылаешь мне, совсем не трачу. Складываю. Бобры мне сильно помогают, словно я дочка их». «Как же еще? Невестка ты их названая. Огнеслав все же отец перваку». «Это только мой сын!» Недовольно вымолвила Заряна. «А этого пса шелудивого даже не упоминай!» «Боги, светлая Заряночка!» — опешила Лада. «Ты что же, до сих пор не простила его?» «И не прощу!» — выпалила она, сверкая на сестру глазами. «Всю жизнь мне испоганил!» «Так он уже поплатился сполна за то!» — тихо сказала Лада, отпивая квас из глиняной кружки. Слова Лады не понравились Заряне. Нахмурившись, она быстро встала и подошла к сыну. Оправила его рубашечку, проверила рукой тряпицу, которая покрывала его ноги. «Сухой пока», — тихо произнесла сама себе Заряна. Поцеловала в щеку сына, пригладила его густые светлые вихры на затылке. Лада видела, что сестрица обожает малыша, и это разительно отличалось от того, с какой неприкрытой ненавистью она говорила о его отце. Вздохнув, она подумала о том, что прошло почти 2 лета, как уехал Огнеслав, а Заряна никак не могла забыть то зло, что он причинил ей. «Если бы ты знала, Ладушка, как я несчастна!» — с горечью сказала вдруг Заряна. «Плачу о горькой доле своей день и ночь. Да так тошно мне, что я перестала даже голоса слышать, да с духами леса говорить». «Так ты уже успокойся, милушка. Чего переживать-то? Огнеслав далеко, больше не увидишь его никогда. Бобры вроде заботятся о тебе». «Да, Братмир и Добронрава очень добры, помогают мне. Но вижу, что грех сына пытаются исправить. Я благодарна им от души. Да они и не виноваты ни в чем. Один он виновен, этот бешеный, что только себя слышит, делает все по-своему». Она замолчала, поджав губы, села на кровать к сыну и выглянула в окно, любуясь на реку, протекавшую внизу. Взяла первака на руки и тихо сказала. «Знаешь, сестрица, иногда думаю, как бы сложилась моя жизнь, когда не было бы позора на мне. Так тошно смотреть, как все парни в наших зорницах стороной меня обходят, да смотрят, как на прокаженную какую. Видать, до конца жизни мне одной быть». «Справила бы с Огнеславом Любомир и жила бы как должно. Предлагали же тебе волхвы», — тихо заявила Лада, встав за спиной Заряны. «Чур меня!» — выпалила та. «Лучше уж одной век коротать, чем с этим охальником». «Молода ты еще, Заряночка. Тебе и 20 нет, а уж похоронила себя». «Отчего же? Представляешь, сосед наш, что через 3 двора живет, вдовец который, уж больно жадно смотрит на меня. То дров наколет, то ведра с водой притащит. И ничего вроде, не старый». «Этот чубатый который? Со светлыми глазами?» «Да, молчун, у которого жонка 3 года назад родами померла. На днях на реке, пока я стирала, так мне и заявил, что если хочу, то возьмет меня за себя». «А ты что же?» — спросила Лада, опешив от таких откровений сестрицы. «Рассмеялась и убежала», — фыркнула Заряна. «Хотя мужик он видный, да и дочка у него одна, только малая, и лет ему всего 30. Я уже все выведала». «То есть готова даже за вдовца какого-то идти, только бы не с Огнеславом?» «Да, его ненавижу! Пусть сгинет вовсе!» — насупилась Заряна. Они обе замолчали, первак захныкал. Заряна стала развязывать свою котомку, порылась в ней, вытаскивая немногочисленные пожитки. Достала деревянного петушка и дала малышу в руку. Тот обхватил ладошкой деревяшку, попробовал на вкус, довольно огукнул и начал вертеть петушка в руках, перестав хныкать. «Как все же он на отца похож!» — произнесла Лада, лаская взором мальчика. «Те же большие глаза и вихры солнечные». «Не надобно говорить о том, Ладушка!» — вздохнула Заряна. «Я и сама вижу, только сердце от этого сильнее ноет. Прости, милушка». Неожиданно Лада заметила небольшую куколку, выпавшую из котомки Заряны. «Какая куклица?» — сказала Лада удивленно, вертя в руках вязаную девочку с ладони размером, которая была вся в округлых камушках. «Из жемчуга, что ли?» «Да, жемчужиной я льняной нитью связала и перекрутила. Вот она и вышла, такая краса». «А откуда ты жемчуг взяла? Он же дорогой безумно». «Бусы жемчужные разрезала, мне они ни к чему. А перваку подружка будет, вот только ножку ее довяжу и отдам ему». «Откуда бусы-то, Заряночка? Подарил кто?» «Огнеслав в дар дал, на купалу на шею надел, свататься приходил. Бусы я взяла, а его к лешему послала». «Ох ты какая!» — помотала осуждающей головой Лада. «Дорогой подарок-то». «А мне что?» — пожала плечами Заряна. «Я не просила, он сам. Вот и вышла жемчужная веста, беленькая и чистая. Не чета мне, а моя молодость и чистота навек погублены». «Не говори так, а то и мне тошно», — нахмурилась Лада. «И тебя, и Огнеслава жалко, а всего жальче мальца вашего, что без тяти растет». «Лада, перестань, или поссорюсь с тобой». «Не буду. Знаешь, сестрица, что куколка эта с секретом?» — молвила Заряна, решив перевести разговор в другое русло. «Как это?» «Смотри, она узелковым письмом связана. Видишь, если с макушки ее читать узелки, то и знакомые слова получатся». «И правда!» — удивленно кивнула Лада. «От дуба колдуна 10 шагов иду на зорьку ясную, там полынь трава растет». «Верно! Не забыла ты узелковое письмо, которому матушка покойная нас учила?» «Не забыла! Это наша считалка детская, ее все чада черниговские знают, и мы в детстве играли в нее». «Так и есть! Только не ведаешь ты, Ладушка, что считалка эта не простая, а чудная». «Неужели?» «Мне матушка сказывала про то. Она же ведьма была, многое ведала. И указывает эта считалочка на место заповедное, где некогда сами светлые боги источник жизни спрятали в недрах земных. Если идти по словам считалки, можно и отыскать то место». Лада пораженно уставилась на Заряну и пару раз моргнула, прокручивая в голове слова сестры. «Ты хочешь сказать, Заряна, что многие дети, да и взрослые, живущие в этих краях, невольно знают, где находится источник жизни, что нелюди ищут?» «Какие нелюди?» «Прости, Заряночка, не надобно тебе это знать. Опасно. А мне покумекать надобно».